Глава вторая. Варя. Будильник. О, нет. Тянусь рукой к электронным часам, пытаясь нащупать кнопку, но не тут-то было. Он падает под кровать и продолжает разносить шум по всей квартире. Всё-таки придётся открывать глаза, а как не хочется. С трудом разлепив веки, я впадаю в ступор. Первый вопрос в голове — где я? Но тут же возвращается сознание. В съёмной квартире. Все те же светло-персиковые стены и бежевая мебель. И да, сегодня мне на собеседование. Первое моё собеседование, если не учитывать практику. Вскакиваю с постели и направляюсь в ванную. Нужно приводить себя в порядок, просыпаться и собираться. За время учёбы в универе выработалось стойкое умение действовать на автомате. И не мудрено. Днём учёба, вечером до середины ночи работа, чтобы заработать деньги на универ. А потом пару часов сна, и всё снова по кругу. Я уже привыкла. После водных процедур наматываю на голову смешной тюрбан из полотенца и плыву на кухню. Готовлю тосты с сыром и завариваю чашку ароматного кофе. Когда всё готово, по маленькой кухоньке разносятся умопомрачительные запахи. От этого на губах расцветает улыбка. Усаживаюсь за стол и делаю пару глотков бодрящего напитка, хрущу тостом, и я счастлива. Люблю утро, когда оно неторопливое и размеренное. Но ещё люблю поспать, и именно поэтому зачастую упускаю такие блаженные моменты. Однако сегодня я отдаю себе, любимой, всего считанные минутки на то, чтобы расслабиться, насладиться тишиной, пением птичек за окном и завтраком, и вспомнить, что через час я должна быть у кабинета моего возможного работодателя. Остатки завтрака уже уничтожаю бегом на пути к шкафу, где висит подготовленный костюм. Выбор я свой остановила на брюках и приталенном пиджаке цвета сочного персика. Под низ белая блузка на бретельках, что смотрится и скромно, и в то же время стильно. Образ завершают туфли в тон на высоком каблучке и сумочка. Пробегаю румянами по скулам и собираю слегка влажные после душа волосы в высокий хвост. Окидываю взглядом своё отражение и довольно подмигиваю себе в зеркале. Всё готово. Но на выходе меня тормозит раскат грома. Выглядываю в окно, всё-таки зонт брать придётся, а жаль, так не хочется его с собой таскать. Но майское небо хмурится, и на него наползают ужасные чёрные тучи. По ощущениям, ливень пойдёт вот-вот. Залипаю у окна немного дольше, чем следовало бы, рассматривая потрясающую картинку грозового неба. На ум снова приходит мысль о пилоте, с которым столкнулась однажды в дверях ресторана. Почему я вспоминаю такой незначительный эпизод? Не знаю. Возможно, потому что пилоты всегда казались какими-то небожителями, людьми далёкими от нас, простых смертных, и абсолютно недосягаемыми. А тут просто вот так, в дверях. И теперь, смотря на небо, невольно возвращаюсь в тот нерадостный конкретно для меня вечер и вспоминаю его. Его лицо в моём воображении всегда размыто, но рубашку с погонами и причудливым значком, напоминающим крылья, выкинуть из головы не могу. Так, всё, хватит, Варя, помечтали и будет. Собираю всю свою смелость в кулачок, гордо задираю нос, и вот я готова покорять мир. Но не мир, а школу и её директора. Но зато какую школу? Частную, с приличной зарплатой в престижном районе города. Многие мечтают туда попасть, а мне выпал такой счастливый случай, и я не могу ударить в грязь лицом. Раз уж решила доказать и себе, и родителям, что смогу и добьюсь всего и без них, и без их денег, то докажу. Красный диплом и полностью самостоятельная жизнь все 5 лет универа уже о чём-то договорят. А сейчас для меня самое главное — понравиться директору, блеснуть знаниями, отлично себя зарекомендовать, и я готова к работе. Дорога до школы занимает 30 минут езды на общественном транспорте. А всё почему? Потому что мне пока не по карману снять квартиру в пешей доступности до работы, по крайней мере, потенциальной. Район, в котором находится школа, не из дешёвых, но на ту зарплату, что указано в вакансии, я вполне могла бы позволить себе небольшую студию. Но это всё в планах. Конец мая выдался на удивление теплым и дождливым, так что в автобусе довольно душно. А еще мне всегда доставляла дискомфорт ужасная толкучка, но за неимением альтернативы и это сойдет. Выхожу на нужной остановке и вдыхаю с облегчением свежий воздух после дождя. Свежий? Но насколько может быть свежим городской воздух? Поправляю сумку на плече и направляюсь по нужному адресу. Вокруг кипит жизнь, разъезжают дорогие иномарки, изредка мимо проходят люди. Самый разгар рабочего дня. Эту школу, куда иду на собеседование, я долго изучала в интернете. По сотню раз на дню заходила на сайт и не решалась подать резюме. Вероятность отказа была очень велика. В большинство таких заведений берут учителей только с крутыми рекомендациями или по знакомству, но я точно родилась под счастливой звездой, потому что, поняв, что ждать нечего, я все же решилась на такой шаг — отправить ответ на открытую вакансию, и меня пригласили на встречу с директором. Вдох-выдох. Волнение прочь, Варя. Прохожу вдоль высокого забора. Подхожу к охранному посту. В школе действует новомодная пропускная система, такая, что мышь без ведома охраны не пробежит. «Вы кому?» Тут же вырисовывается охранник в форме. «К...» Запинаюсь, заглядывая в телефон, чтобы уточнить имя директора школы. «Игорю Владимировичу, у меня назначено собеседование». «Проходите, вас проводят». Тут же появляется еще один охранник и, приветливо улыбнувшись, зовет следовать за собой. Проходя за ворота на огороженную территорию моего предполагаемого места работы, мне остается только молча восхищаться. Школа действительно впечатляет своим видом. Внешне здание ультрамодное и современное и совершенно не похоже на образовательное учреждение. Огромная площадка, вымощенная брусчаткой, фонтанчик у главного входа в школу и скамеечки вдоль аллеек, на которых сбиваются в группки старшеклассники. Здесь много зелени, кусты, газоны, клумбы с цветами. В общем, впечатляет. Остается только глазеть на все это и напоминать себе, что нужно дышать. Даже несмотря на то, что я из обеспеченной семьи и в школе училась тоже в частной, у нас такого не было от слова совсем. Все скупо, серо и строго. Здесь же видно, руководство прогрессивное и не давит на детскую психику излишней строгостью антуража. Еще один плюс в копилочку школы. Меня провожают по длинным коридорам сразу до директорского кабинета. Я даже толком не успеваю оглядеться, как мы уже проходим приемную. «Проходите», — открывает передо мной дверь в кабинет директора мой провожатый, приглашая войти. «Спасибо», — киваю и делаю нерешительный шаг, оказываясь на пороге большого, отделанного по последней моде кабинета. И первое, что бросается в глаза и очень удивляет — окна. Они высокие и чуть ли не до самого потолка. «Добрый день», — раздается мужской голос из глубины кабинета. Отрываю взгляд от окон, да что же в них такого? «Добрый!» — нахожу взглядом источник голоса и немного тушуюсь. «Меня зовут Варвара Дмитриевна. Мне назначено собеседование», — мнусь в дверях, так и не решаясь зайти. Чёртово стеснение. «Да-да, я помню». Из-за длинного массивного стола поднимается мужчина и вежливо приглашает меня присесть, отставляя стул. «Присаживайтесь». Мужчине на вид не больше 40 лет, может, чуть младше. Лицо открытое, с четкими и выразительными чертами, тяжелый подбородок и хитрый взгляд. Самой, пожалуй, странной смотрится бородка. Аккуратная, стриженная, никогда не любила мужчин с бородкой. А вообще, Игорь Владимирович выглядит подтянуто и педантично. Элитная школа, соответствующий вид и у директора. Дорогой костюм, галстук и модная прическа. Его можно было бы назвать и симпатичным в какой-то степени, но в то же время почему-то и отталкивающим. «Спасибо», — еле заметно морщу нос, пока устраиваюсь на стуле. Все-таки не нравятся мне такие вылизанные образцы мужского пола. «Итак», — откашливается мужчина и занимает место напротив. «Ваше резюме оказалось очень кстати, Варвара. Нам требуется учитель начальных классов. Мы только опубликовали объявление, и тут вы». На губах мужчины появляется легкая улыбка. Странно, но с ней он становится значительно симпатичнее. «Я рада, что успела, искренне радуюсь. Попасть в такую школу я могла только мечтать. И, честно говоря, долго не решалась написать. тараторю, ловя на себе внимательный взгляд серых глаз Игоря Владимировича. «Отчего же?» — как-то загадочно произносит мужчина. «У вас прекрасные рекомендации из вуза. Плюс ко всему, красные дипломы просто так не раздают. С каждым следующим словом я краснею все гуще. Благодарю». «Итак, Варвара Дмитриевна», — снова задумчиво, словно пробуя, как звучит мое имя, произносит Игорь Владимирович. «Конец года, как понимаете», — разводит руками. «Обычно мы формируем учительский состав ближе к августу, но ситуация сложилась так, что учитель нужен нам уже сейчас». Молча киваю, показывая, что слушаю и впитываю, как губка. «Я покажу вам класс, вернее, документы учеников-второклашек. Учитель, который их вел, уходит в декретный отпуск. Сейчас нам нужна ваша помощь на пришкольном лагере», — улыбается мужчина. «А с 1 сентября, если вы не передумаете у нас работать, то они ваши». «Пришкольный лагерь?» — переспрашиваю, подозревая, что ослышалось. «Да», — подтверждает мое удивление. «У нас хорошо сформированная программа по занятию детей в летний период. И это также помогает сблизиться с учениками. Они привыкнут к вам, вы привыкнете к ним». После недолгого молчания, удостоверившись, что я не собираюсь сорваться с места и бежать, мужчина продолжает. «К сожалению, я заметил, что у вас нет стажа, помимо работы в школе, где вы проходили преддипломную практику. По уставу нашей школы это, мягко говоря, неприемлемо, но уверяю вас, что это не страшно. Если за лето вы себя зарекомендуете, думаю, проблем в трудоустройстве возникнуть не должно. Возможно, вам будут непонятны некоторые моменты в нашей системе, но вы быстро всему научитесь и все поймете. Я училась в подобной школе, так что немного имею представление. Пожимаю плечами, отдаленно, но все же общая система обучения везде должна быть одинакова. «В таком случае я рад», — улыбается Игорь Владимирович. «Думаю, мы найдем с вами общий язык. А вы в свое время с коллективом и своим будущим классом». «Очень на это надеюсь», — поднимаюсь с места, сильнее сжимая в руках сумочку, не веря, что все прошло так гладко. «Я распоряжусь, чтобы подготовили документы и договор об устройстве на работу. Но вы сами понимаете, вам придется отработать испытательный срок. Мы должны понимать, кого берем, а вы куда попали. Зарплата та же, что я и указывал в письме. Так что, если вас все устраивает, проходите к секретарю, она вам поможет написать заявление и расскажет, что еще может потребоваться для оформления». «Спасибо большое. Очень надеюсь, что мы с детишками и коллективом сработаемся». Сердце волнительно несется, замирая в шаге от желанной работы. Благодарю будущего начальника еще раз и уже готова покинуть кабинет, когда меня тормозят следующие слова. «И еще, Варвара Дмитриевна», замираю и оборачиваюсь уже у самого выхода. «Хочу, чтобы вы были в курсе. У нас есть некоторые правила, которые все соблюдают. Понимаете ли, родители наших учеников достаточно важные и обеспеченные люди. И не всегда у молодых учительниц хватает силы воли устоять перед искушением». Он говорит, а я краснею. «Одно из главных правил — никаких романов с родителями детей. Это неприемлемо», — сказал, как отрезал, до этого бывший добродушным Игорь. Взгляд темнее грозовой тучи, руки в карманах брюк, словно уже заранее решил подозревать меня. «Я все поняла», — киваю, соглашаясь, стараясь не показывать своего легкого удивления от смены тона разговора. «В конце концов, это и правильно». «Об остальных вы узнаете в процессе работы», — кивает напоследок, а я тороплюсь покинуть его кабинет, оказываясь в приемной. Разговор-то прошел отлично, но предательский осадочек остался.